но скарабеев в той эпохе дошло до нас очень немного. Дрейфус поднял взгляд на комиссара с напряженным ожиданием. «Он не мой», — сказал Хункелер. «Не знаю, захочет ли владелец его продать. Тем не менее, я бы хотел узнать его приблизительную стоимость». «Еще 30 лет назад можно было купить такого за несколько сотен франков, но с тех пор цены невероятно выросли. Люди ищут вечные и надежные ценности. К тому же вывоз предметов древнеегипетского искусства жестко ограничили. Хороший товар, конечно, достать можно, однако не вполне законным путем. Я этим не занимаюсь. Не хочу портить себе репутацию». Левой рукой Дрейфус взял скарабея, положил на тыльную сторону правой и секунду-другую любовался жуком. «Я бы продал его за 8000 франков, если б взял на комиссию, с вашего разрешения. Но вы не желаете продавать?» Он положил скарабея на стол. Хункелер взял безделушку, спрятал в карман. «Большое вам спасибо. Само собой, я оплачу ваше экспертное заключение». «Ну, что вы, я очень рад, что мне довелось увидеть такого изумительного скарабея». Антиквар проводил Хункелера к выходу. Хункелер заехал на Митлере Штрассе, припарковался, вынул из ящика почту, поднялся в квартиру, распахнул все окна, чтобы впустить свежий воздух. Потом просмотрел почту. Ничего интересного. Все отправилось в мусорное ведро. Потом он сходил к киоску на Бургфельдерплац, купил пачку «Рёсли-20» «Суматра» и пачку «Филигер». Премиум номер 8. С этими покупками зашел в летний уголок и подсел к Эдди за стол завсегдатаев. «У меня есть 4 кружка тессенского сыра», — сказал Эдди. «Один посетитель подкинул. У него там дача. Вчера привез. С оливковым маслицем, уксусом и черным перцем объедение пальчики оближешь. Хочешь попробовать?» «Нет, спасибо. Сделай мне эспрессо». Эдди разочарованно пошел к кофеварке. Послышалось шипение, он наполнил чашку, отнес Хункелеру и скрылся на кухне. Хункелер достал 2 сигары. Одну «Рёсли-20» и одну «Премиум». Снял целлофан и положил их рядом друг с другом. «Рёсли-20» потолще «Премиума», но мундштуки у обеих одинаковые, конически заостренные. Он взял со стола газеты. «Базлер Цайтунг» сдержанно сообщала, что на Базельской ривьере, прямо за Митлере Брюке из Рейна, вытащили покойника. Имя его пока не названо. Неясно также, утонул он или стал жертвой преступления. Идет дознание. «Бульвар Цайтунг» напечатала на первой полосе поясную фотографию Лаки Шиндлера. Снимок сделан минимум лет 10 назад. Волосы до плеч, вид здоровый, на лице улыбка. Внизу подпись «Лаки, вторая жертва убийцы-докторши». Хункелер пробежал глазами текст, состоявший из вопросительных утверждений и упреков по адресу базельской полиции. «Конец базельской политики в области наркотиков? Что утаивает полиция? Когда, наконец, нам дадут полную информацию?» Хункелер хотел было позвонить главному редактору и спросить, откуда у него имя и фотография, но отбросил эту мысль. Он шел по другому следу. Эдди вернулся к столу с тарелкой, на которой лежали 2 кругленьких сыра, сбрызнутые оливковым маслом и уксусом, посыпанные черным перцем. Отрезал кусочек, положил в рот, заел хлебом. Глаза у него блестели. «Сыр? Экстра-класс!» Заметив на столе сигары, он удивился. «Ты что, сменил курево?» «Нет», — отозвался Хункелер. «Просто прикидываю, можно ли их спутать». «Конечно, нет. Та, что слева, потолще будет». «А курки, наверное, все-таки спутать можно. Когда их тушат, они лопаются, раздавливаются. И уже не видно, которые толще». Эдди взял нож и обрезал кончики сигар. «Раскури, а